Фульдженчо и Роза подтвердили это. «Теперь ты передай этот важный документ собственноручно и без свидетелей дону Примульто», — сказал Антонио внимательно слушавшему патеру, который встал со своего места. «Не говори ничего, кроме слов. Герцог де ла Торре, Примульто поймет тебя». «Понимаю, святой отец, завтра же вечером документ будет в его руках». «Мы знаем, что ты готов всегда служить нам при нашем важном деле. Да благословит тебя святой Викентий!» Жозе поклонился. «Смотри же, чтобы никто не увидал этого письма», — серьезно сказал Антонио. «Не беспокойтесь. Я буду носить его при себе до тех пор, пока не отдам в руки человеку, которого вы мне указали, преподобные отцы». За несколько дней до 15 декабря Франциско Серрано получил дружеское письмо без подписи, писанное почерком, напоминавшим ему почерк Олоцаги. Этот благоприятный случай для служителей святого Викентия и побудил герцога де ла Торре поспешить по таинственному приглашению в Мадрид, а Энрику, разумеется, оставить в Дельмонте. Франциско и не предчувствовал, что ему расставляется западня, и, не предполагая ничего дурного, отправился в резиденцию. Утром 15 декабря в его дворце близ Пуэрто-дель-Соль его разбудили глухие пушечные выстрелы. Страшная мысль мелькнула в его голове. Он подумал, что вспыхнуло восстание, которое при стольких недовольных полководцах было неудивительно. Франциско быстро вскочил и, одевшись в свою маршальскую форму, стал прислушиваться у открытого окна. Выстрелы повторялись. Затем раздалось бряцание ружей. Через несколько минут граждане и солдаты в смятении и беспорядке бросились к плацу майор, послышалось приближение полков. Полки Орензе и Милана дель Боша восстали и стреляют в полки герцога Валенсии, раздалось в толпе. «Милана дель Боша? Товарища Жуана?» — с удивлением произнес Серрано. «Милана вовсе нет в Мадриде. Дело это, кажется, неладное. Хотя я и лишен всех своих должностей, а я все-таки остаюсь еще маршалом Испании, и как таковой я имею право показаться на боевом месте». Выстрелы следовали один за другим. В то время как Франциско пробирался по улицам, среди воплей отчаяния, ему со всех сторон слышались крики сражающихся, голоса офицеров и приближение новых полков. Дойдя до плаца майор, он увидал, что солдаты в беспорядке ринулись уже на улицы, прилегавшие к площади, и что восстание было гораздо серьезнее, нежели он думал. Было много недовольных генералов, которые давно ожидали случая выказывать свою злобу и ненависть к кабинету, и в Санта-Мадре совершенно верно предсказывали, что надо дать решительный толчок, чтобы дело приняло серьезный оборот. В то время как часть войска находилась в страшной борьбе, полк Орензе был побежден полками герцога Валенсии, причем сам Орензе был арестован. Чтобы удержать недовольных офицеров и солдат, Франциско Серрано поспешил в казармы генерала Милана дель Боша, но было слишком поздно. Они начинали страшную борьбу с полками королевы, и Серрано, к величайшему удивлению, узнал, что и Конха, Мессина, Орибе и Рос де Олано намеревались участвовать в восстании. Предстояло кровопролитие, которое должно было быть ужаснее революции 1854 года. Так как и народ желал присоединиться к партии восставших генералов. Как только войско завидело Франциско Серрано, Со всех сторон раздались радостные восклицания. В ту же минуту адъютанты Нарвайца, подъехав к нему, попросили его тотчас отправиться по очень важному делу во дворец. Герцог де ла Торре с минуту подумал, как бы сомневаясь, не угрожает ли ему какая-нибудь опасность. Потом спросил —